Часть вторая. Сирены Амая. Глава 14. Отплытие. На юго-восточном городском причале топталась группа из 4 человек. Еще 2 в красных куртках с отражающими элементами подготавливали северную звезду к отплытию. Погода была переменчивой, словно в станок, ткавший серое полотно утренних туч, попали голубые стеклышки. И теперь через эти окошки проглядывало весеннее небо. Катер, предназначенный для прогулок рыбной ловли в открытом море, вполне мог сойти за таковой, если не брать в расчет, что под штурвалом, больше напоминавшим автомобильный руль, был спрятан автоматический карабин и еще один находился в нише под кухонным шкафчиком. Еще имелся ящик с сигнальными пиротехническими средствами. В нем, скрытые за однозвездными ракетами, сигнальными огнями и дымовыми шашками, лежали 2 гюрзы. Гюрза. Пистолет силовых подразделений специального назначения. Глядя, как 2 сотрудника береговой охраны безупречно изображают экипаж нанятого катера, переругиваются и спорят из-за того, кто в прошлом месяце натирал корпус мастичным воском, Назар улыбался. Если на кого и можно было целиком положиться, так это на них. Сам оперуполномоченный чувствовал себя прекрасно, и не в последнюю очередь потому, что горячая ванна накануне вытравила озноб из костей. Но улыбка померкла, когда взгляд остановился на Еве и Харинове. Потенциально опасная парочка мило переговаривалась. Возможно, о том, как бы получше пустить мероприятие под откос. Назар нахохлился. В своих армейских ботинках, непромокаемых штанах, пятнистой куртке и раскатанной по голове шапочке он был похож на мрачного рыбака, позабывшего в гараже любимый гарпун. «Сима, пока не поздно, отправь этих 2 по домам». Сима повернул в их сторону голову, потом внимательно посмотрел на оперуполномоченного. «Даже Харинова?» — уточнил он с улыбкой. «Еще спасибо скажешь, когда он в полевых условиях оставит на тебе аккуратный стежок». «Он же шьет трупы, Сима!» «Ничего, сегодня немного пошьет живых». Назар скривился и 3 раза сплюнул через левое плечо. На самом деле Сима разделял сомнения оперуполномоченного. Однако у них нет времени, чтобы рассуждать, правильно ли они поступают, говоря салют там, где нужно сказать прощай. От этих людей могли зависеть их жизни. Из глубин подсознания всплыл голос Лены, пронизанный вечной заботой. «Знаешь, Сима, когда-нибудь они спасут тебе жизнь». Конечно же, она имела в виду подушечки никотиновой жвачки, а не этих 2, но фраза удачно вписывалась в момент. Тем не менее, рука сама нырнула в боковой карман куртки. Упаковка Никоретто, зажатая в ладони, принесла неожиданное успокоение. На причале показалась Лина. Она тоже сменила верхнюю одежду. Ее лицо оставалось все таким же суровым и непроницаемым, хоть на голове и красовалась цветная вязаная шапка с помпоном. Пуховик цвета серебрянки шуршал и блестел при ходьбе. Всех охватило волнение. Нет, ничего особенного с появлением Лины не случилось, но она была последним членом архипелага, а это означало, что следственно-оперативная группа, получившая лошадиный позывной, вот-вот отправится навстречу неизвестности. И, скорее всего, в той самой неизвестности бродят психопаты, ожидавшие свои 5 пар сапог, именно те, кто изуродовал и убил девочку-подростка. Заметив в руке Лины неизменный криминалистический чемоданчик, Харинов галантно шагнул вперед и качнул медицинским саквояжем из натуральной кожи и с блестящими застежками. «Чокнемся?» — предложил он, имея в виду их профессиональный багаж. В своем сером пальто и неуместном экстравагантном котелке патологоанатом напоминал доктора викторианской эпохи. Правда, доктора прошлого не носили современных галош поверх дорогих итальянских туфель, но кого это волновало? Уж точно не Харинова, едва не начавшего вилять хвостом при виде предмета обожания. «Я не опоздала?» — спросила Лина. Ее тяжелый взгляд уперся в Сима, обойдя вниманием патологоанатома. «Вы точны, как песочные часы, Лина», — вставил Харинов. «Не беспокойтесь, вы вовремя», — сказал Сима и пожал ей руку, поскольку не делил коллег по половому признаку. Ему и до этого встречались сомнительные сигналы от тех, с кем он работал. Кто-то целенаправленно подавал кисть ладонью вниз, что говорило о желании доминировать. Кто-то делал ладонь ковшиком, мастеря из нее таким образом орех, который не всякому будет по зубам. но то, что Сима ощутил в рукопожатии Лины, заставило его брови сдвинуться к переносице. Обычно сухое и сдержанное, сейчас рукопожатие изменило амплитуду. Кисть Лины словно имитировала движение оружейного затвора или ножа, воткнутого в плоть. Такое рукопожатие, как правило, встречалось у убийц. На миг это выбило Сима из колеи. «Ну что, отправляемся?» — поинтересовался Харинов, лучась идиотской улыбкой. Сотрудники береговой охраны подошли к поручням катера и облокотились на них, ожидая распоряжений. Ева украдкой протянула руку Лине и шепнула. «Ева, надеюсь быть полезной». «О, и я на это надеюсь», — отозвалась Лина, так и не представившись в ответ. Не то чтобы это сильно задело Еву, вовсе нет. Временами мир вообще состоял из таких вот непробиваемых регин. Так стоило ли попусту переживать? Она решила, что не стоит. Сима окинул быстрым взглядом группу и задумался, требуется ли им какая-нибудь легенда. Да, все по большей части выглядели как туристы-рыболовы, нанявшие катер в совершенно неподходящее время. Но как быть с профессиональным инвентарем Лины и Харинова, когда они прибудут на остров? Эти коробки не очень-то вязались с образами любителей морских прогулок. Еще раз оглядевшись, на этот раз для того, чтобы убедиться, что поблизости нет лишних ушей, Сима сказал. «Наша задача – прибыть на сирены Амая, отыскать следы убийц и, если ситуация выйдет из-под контроля, вызвать подкрепление. Мы не знаем, что нас ждет, поэтому мы – группа малознакомых людей, записавшихся на экскурсию по островам Онежской губы. Этой легенды придерживаемся до тех пор, пока в ней не отпадет надобность. Это всем ясно?» Никто не кивнул, но этого и не требовалось. «Нас будут сопровождать Черкашин Виктор и Голанов Евгений», — продолжил Сима. «Они из береговой охраны, в случае чего прикроют». Рыбаки с серьезными лицами по очереди подняли руки, когда прозвучали их имена. Теперь даже представить было сложно, что они пару минут назад припирались из-за какой-то полировки корпуса. «А теперь самое важное». Сима выдохнул, пытаясь сообразить, как получше донести следующую мысль. «С нами отправляется специалист по религиоведению, Ева Ивкова, вот она. И если она прикажет улыбаться или затянуть отче наш, вы сделаете это, и немедленно». «Даже если в этот момент кто-то из нас будет разжимать капкан, повисший на ноге?» — уточнил Назар, чудом удержавшись от того, чтобы не подпустить в голос ехидства. «Верно, Назар. Ева — наш миноискатель религиозных снарядов, если угодно. Поэтому относитесь к ее словам серьезно». Оказавшись в перекрестье взглядов, Ева ощутила неловкость. Никакого дружелюбия, только слабый профессиональный интерес. Она сдвинула края капюшона парки к лицу и спрятала в них нос. «Я вас не подведу», — зачем-то пробормотала она. «Не сомневаюсь», — отозвался Сима. «Если вопросов нет, прошу на борт». Вопросов не было, и Назар первым затопал по задрожавшему трапу. Следом двинулся Сима. Ева пошла третьей, все еще чувствуя, как ей казалось, недовольство остальных, вызванное ее столь высоким статусом. Засуетившись, Харинов подал Лине руку, помогая взойти на борт. «Известно ли вам, дорогая Лина, такое понятие, как перчатки смерти?» «Конечно», — ответила та с каменным выражением лица. «Тогда вам наверняка будет интересно послушать о том, как однажды мне довелось их примерить, помогая составить дактокарту неизвестного». Камень треснул, и Лина улыбнулась, позволяя увлечь себя в беседу. Катер «Северная звезда» отчалил, выходя в холодное море.